что больше диверсантов нет. Быстрым шагом вернулся к машине. В глазах ожидавшей женщины блеснулся испуг. Щепинов на мгновение представил, что бы с ней было, окажись он поверженным. Взявшись за руль, произнес только одно слово. Порядок. М-ка сорвалась с места. Они пролетели мимо освещенных зарей березовых рощ и скрытых туманом оврагов, мимо двух обезлюдевших деревень. Майор не произнес ни слова. Надежда не знала, что и думать. Видно, проверка оказалась строгой, и майор решил не отвлекаться. Повернувшись, спросил внезапно. — Нет близко знакомой деревни, где бы ты могла остановиться? Несуразный вопрос ошеломил ее, заставил задуматься. — Есть, — отозвалась она, помолчав. — Но мы давно ее проехали. Дорога петляла в тени и сырости раннего июньского утра. Однако на дальнем взгоре солнце уже позолотило верхушки деревьев, обещая новый день всем живущим людям. Надежда улыбнулась, хотела сказать майору об этом и не смогла. Увидев напряженный взгляд, она посмотрела вверх через лобовое стекло и заметила отблески искр, рассыпавшихся в небе. Ничего не поняв, она с суеверным ужасом подумала, что это грозное знамение, знак беды. Искры рассыпались, двигались, и вдруг Надежда угадала в бесчисленных небесных блестках самолеты. «Вот она!» — внезапно произнес майор. «Кто?» — спросила Надежда, беспомощно оглядываясь. «Война!» — эхом докатилось до нее. «Держись!» Майор бросил М-ку в сторону, под высокий березняк, и заглушил двигатель. Но шум не прекратился. Наоборот, он нарастал и доносился не спереди, а откуда-то сверху. Армады самолетов с крестами двигались в небе. Один самолетик вывалился из общего ряда и с нарастающим воем понесся к земле. Надежда похолодела. Точно самолет с крестами несся прямо на нее. Он, наверное, не видел ни маленькой М-ки, ни прижавшихся друг к другу людей. Охотился, очевидно, за целью покрупнее, потому что капли, сорвавшиеся с черных крыльев, упали где-то за лесом. Взрывы последовали так часто, что их невозможно было сосчитать. Надежда поняла, что ей не увидеть Дмитрия Григорьевича, а ребенка, которого она уже любила всеми силами, ждет неведомая судьба. «Вам куда?» Майор схватил ее за руки, и узкие Надины ладошки утонули в его широкой пятерне. «Белосток», — машинально ответила она. «Туда нельзя». «Поняла?» «Никакого генерала там нет. Все генералы в лесах. Там их штабы. Там сейчас армия. Тебе надо в Минск или в свою деревню. Поняла? Мне вперед, а тебе обратно, пока тут заваруха не кончится. Что-то наших ястребков не видать». Новая волна страшных крыльев с черными крестами прокатилась над ними. Выйдя на дорогу, майор остановил мчавшийся грузовик, о чем-то переговорил с водителем и быстро вернулся к ней. «Из нашей части, солдат, он тебя довезет до Новогрудка. Дальше добирайся сама. Сегодня ты должна быть в Минске. Не задерживайся, уходи на восток». «Да вы что?» — попятилась она.